Часть вторая. Женский голос в динамике настойчив и в меру строг. «Почему ты хлопнул дверцей холодильника?» «Я не знаю». «Ты испытывал в тот момент раздражение?» «Еженедельный сеанс гармонизации первого уровня — это как исповедь. Он предоставляется всем абсолютно бесплатно. Я лежу в своей кровати и отвечаю на вопросы. Сразу после сна, когда я максимально спокоен и расслаблен. В моем ежедневном расписании выделено 10 минут в неделю на то, чтобы вывернуть душу наизнанку и вскрыть все нарывы моей нестабильной психики». «Ты испытывал в тот момент гнев?» «Возможно, но у меня тогда был тяжелый день». «Оправдания бессмысленны. Ты знаешь, что гнев — эмоция, продуцирующая негативную энергию. Это программа, направленная на разрушение». «Да, конечно». «И кого же она разрушает?» «Меня». «Вот видишь. Так зачем она тебе нужна?» «Я не знаю». «Гармонизация первого уровня — это не страшно. Это касается всех. И все рады, что могут получить поддержку квалифицированного психолога раз в неделю». «Гнев разрушает сознание, психику и все позитивное в человеке, в том числе судьбу. Ты должен избавиться от этого позорного наследия предков. Твои дикие предшественники испытывали гнев, когда убивали себе подобных. Это недопустимо в современном мире. Твоя домашняя техника активизировала гармонизирующую поддержку второго уровня?» «Да, конечно. Я получаю нужное количество углеводов и успокаивающие ароматические масла в воде и массаж от кресла». Ответ на последний вопрос женский голос знает лучше меня, но я все равно рассказываю ей подробности, чтобы, не дай бог, она не поймала меня на противоречии фактам. Это же поддержка первого уровня. Все с детства знают, как отвечать правильно. «Отлично», — шепчет женщина прямо мне в душу. «Вот видишь, наш мир гармоничен, и человек должен соответствовать ему, чтобы быть счастливым». «Да, конечно». «На следующей встрече ты расскажешь мне, как справлялся со своим гневом». «Обязательно». «То, что в гневе ты использовал табуированные слова и выражения, касающиеся культа веры, говорит о твоем разочаровании в Боге?» «Ни в коем случае». «Тогда почему из всех ругательств ты выбрал именно такое?» «Я не помню, что сказал». «Ты сказал, пошел к дьяволу, хотя по отношению к технике такой оборот изначально не имеет смысла». «Почему не имеет?» «У твоего холодильника нет души». «Да, я заметил». «Ты не желаешь получить сеанс личного гармонизатора третьего уровня?» «Нет, спасибо». «Деструктивные эмоции мучают человека и не дают ему быть счастливым, как он этого заслуживает. Только гармоничная личность может обрести счастье, а гармоничная личность не испытывает гнева, страха и обиды. Это все признаки несовершенного сознания. И эмоции опасны не только для тебя, но также, в первую очередь, для окружающих». «Да, помню. Я очень благодарен вам за поддержку». «Рада, что смогла помочь». «До свидания». «Всего хорошего. Я беспокоюсь о тебе и всегда готова выйти на связь, если будет необходимость. С вами работала автоматическая система обязательной гармонизирующей поддержки первого уровня АСОК-478. Пожалуйста, оцените качество сеанса по шкале от 1 до 15. Ваша оценка очень важна для нас». Быстро, по привычке, указываю высший балл. Старая примета — как оценишь своего гармонизатора, так неделю и проведешь. Я выбираюсь из кровати и иду пить утренний бодрящий напиток, содержащий все необходимые моему организму микровитамины и белковые минералы, а также жирные и не очень кислоты. Возможно, что кислоты тоже. Мой холодильник разбирается в этом лучше меня.